небесный и комет. И месяц я свети заставлю, в подножье брошу Млечный Путь. Ты в облаках будешь купаться, и в аромате алых роз ты будешь нежно наслаждаться фонтаном падающих звезд. Туман густой тебе на плечи накину я взамен плаща, и будем мы вдвоем весь вечер тихонько слушать соловья. Целуя губы твои нежно, лаская струны, я твой стал. К тебе любовь моя безбрежна, как весь небесный океан. Мне хочется увидеть это, и не в мечтах, а наяву. Но в жизни нашей чуда нету, и с неба не достать звезду. А Млечный Путь не взять руками, заставить месяц нам светить. И только знаю, между нами любовь земная может быть. Любовь земная — это чудо, она явилась к нам с небес. Мы жить не можем друг без друга, у нас взаимный интерес. А наши души молодые, узнавши сладостную страсть и ощутив любовь впервые, отдали жизнь ей во власть.